Глава 26. «Тут вся соль в отсутствии соли», — выдает каламбур Сора, переворачивая очередную полоску мяса. «Был бы у меня настоящий американский гриль, я бы вам показала, что значит мясо жарить. Я бы такое вот мясо на два пшика вам сделала». «Два пшика?» — спрашиваю я, наблюдая за ее действиями. Мы сидим на тесной кухоньке проекта, и пусть с местом тут проблемы, потому что здесь почти все, но зато спокойно и тихо, и никто никого не осуждает. Голосование прошло странновато. Как и договаривались, все проголосовали за исключением Мико из проекта, но голосование зрительских симпатий спасло ее от исключения. Правило, что нужно прямо обязательно кого-то исключить или провести повторное голосование, здесь не было, и спасенный подлежал помилованию, совсем как пират, при повешении которого лопнула веревка. Вешать дважды король не велит. Все уже и без того были вымотаны длинным днем, каждый приложил максимум усилий, отрабатывая свой номер, а в конце еще и это морально утомительное прилюдное уничтожение практически каждого, при этом с легкой издевкой, с улыбочкой такой. Это все довело участников до полного нервного истощения. И сейчас на кухне проекта сидели несколько человек со взглядом на 2000 ярдов. Такой бывает у солдат на войне после сокрушительных потерь. Даже если смерть или ранение миновало их, но они видели, как умирают их товарищи, как легко прерывается человеческая жизнь, и шквальный огонь перерабатывает фарш личности индивида за доли секунды. Такие вот ребята сидят, опираясь усталыми спинами на остывающую броню, и на лицах у них только прострация и пустота. Они не думают, не рефлексируют, не переживают произошедшее. Они просто живут, дышат и смотрят. Ужас происходящего еще не дошел до них, они просто не в состоянии его понять, пережить, осмыслить. Осмысление придет позже, когда они будут вскакивать ночью от раскатов летнего грома и судорожно искать рукой ложе автомата, и только через некоторое время, понимая, что война давно закончилась, и на него со взволнованным лицом смотрит молодая жена, а дети давно уснули в своих кроватках. И они будут сидеть на кухне допоздна над полной пепельницей и пустым стаканом и вспоминать. Но это все потом. А сейчас? Сейчас та самая пауза, когда все сидят, опираясь спиной на остывающую броню, и по кругу идет чья-то фляжка с чем-то обжигающим глотку и перехватывающим дыхание. И чья-нибудь соленая шуточка самого черного юмора помогает хоть немного отвлечься и может даже найти силы, чтобы приподнять уголки рта. Мы даже есть сильно не хотели, однако после того, как в воздухе расплылся аромат жареного мяса, все немного оживились. Все это я, Юрико, которая ведет себя как ни в чем не бывало, приглашенная гостья Кимико и, конечно, Мико-тан. Сама Сора была энергична, как всегда. «Ямато Надэшико, что скажешь?» Вот права была мама. Хотя мама права настолько часто, что это уже пугает. Два пшика – это когда мгновенная коагуляция поверхности в течение нескольких секунд, поясняет Сора. Это когда кладешь на раскаленную поверхность мяса в первый раз, и она делает пшш. Тут же переворачиваешь его и пшш. Два пшика. Такое хорошее мясо можно сырым есть. «А как же эти микробы и паразиты?» – встревает Юрико, положившая подбородок на руки и наблюдающая за Сорой. «Мясо же надо варить долго, чтобы они погибли, а иначе можно заразиться». «Паразиты в таком мясе? Знаешь, сколько оно стоит? Эти коровы поздоровее нас с тобой будут. У каждой личный доктор и массажист». На таких вот фермах за их здоровьем следят ого-го как. У каждой личный паспорт, куда вносятся все данные о недомоганиях и перепадах настроения. Да вот в контейнере погляди, там должна быть бумага. «Что, серьезно?» — хмурит брови Юрико. Сидящая рядом с ней Кимико молча открывает термоконтейнер и запускает туда руку, достает глянцевую брошюру и открывает ее. «Точно», — говорит она, пробежав глазами несколько страниц. «Тут и паспорт есть. Зовут ее, вернее, звали Джозефина. 3 года, никаких заболеваний, предпочитает классическую музыку, обожает васаби. Коровы могут есть васаби?» «Наверняка это был настоящий васаби, а не эта зеленая подделка, которая в магазинах лежит», — ворчит Сора. «Тут еще бутылка есть», — добавляет Кимико в контейнере. «Контрабанда», — подмигивает Юрико. «Я пронесла. Сори сказала, что отобрали на входе. У нее бы точно отобрали. У нее лицо такое, на нем все написано». «Дай-ка сюда». Я забираю бутылку у Кимико. «Никакое не саке. Легкое сливовое вино. Нам бы сейчас водочки не помешало бы, или коньяка грамм по 200 на лицо. Но, как говорится, за неимением горничной делают шибари с бандажом дворнику. Учитывая то, что я сегодня видел и прессуя туда то, о чем я подозреваю, ни черта студия не могла случайно пропустить или там не заметить эту бутылку. Сделано сознательно». Поскольку мясо будет поедаться по мере приготовления, как и положено во время настоящего американского барбекю, предлагаю открыть бутылку, говорит Юрико. Нам есть что отметить. Хотя бы то, что мы все этот день пережили. А давай, соглашаюсь я и принимаюсь колдовать над пробкой. Конечно, может быть, для человека, который применяет ложку и вилку по прямому назначению и никогда не путает правый носок с левым, такой вызов и представлял бы собой какую-то сложность. Но для человека, знакомого как с советской армией, так и с жизнью в общежитии, умение открыть бутылку вина без штопора – это как умение езды на велосипеде, приобретается однажды и на всю жизнь. Вариантов открыть бутылку вина подручными средствами – тысячи, в зависимости от этих самых подручных средств. Зажигалка, нож, вилка, ключи от дома, тапок, полоска фольги, велосипедный насос, казацкая шашка или малайский крис. Осмотревшись по сторонам, я понимаю, что всего этого у меня под рукой нет, кроме тапка. Тапок есть, вернее, даже не тапок, а скорее такой домашний лофер. Теплые тапочки с задником, такое даже тапочками трудно назвать. Подошва толстая, мягкая, как раз то, что надо. Под удивленными взглядами я снимаю обертку с горлышка, скидываю тапок с ноги и вкладываю бутылку в тапок так, чтобы дно бутылки совпало с тапком. Прикладываю тапок пяткой к стене. «Кента с ума сошел», — меланхолично говорит Юрико, — «а у нас одна бутылка вина на всех». «Не переживай», — отмахивается Сора, — «он разобьет, он же за новой побежит». «Куда он побежит? Нас отсюда не выпускают». «Ой!» Я осторожно ударяю пяткой тапка с бутылкой о стену. «Интересный способ», — поднимает голову Кимико. «Откуда знаешь?» «Физика». Несколько ударов, и вот уже пробка возвышается над стеклянным горлышком. Потихоньку продолжаю свое темное дело. Вот снаружи уже половина, ее можно схватить и выкрутить, что я и делаю. «Какая еще физика?» – моргает Кимико. «Честно говоря, я понятия не имею, почему так пробка выходит из бутылки. Предполагаю, что это связано со свойствами жидкости. Несжимаемая она, и волны там, гидравлика, короче». «Эх, вот не выйдет из меня инженера-попаданца. А попаданцы-гуманитарии – твари безобидные и, в общем-то, бесполезные. Однако реноме надо держать, и я с умным видом пускаюсь в разглагольствование о свойствах жидкости, о том, что принципы гидравлики и гидростатики были открыты еще Архимедом, и что бегал он по городу без трусов с криками «Эврика» как раз не случайно. Размышления о природе жидкости и... «Ты сам не знаешь», — говорит Юрико, прерывая мои измышления. «Вот еще, я все знаю, более того, все могу. Я волшебник-экстрасенс», — говорю я. «Дар любви на секундочку, а? А? Вот то-то же. Не верите?» По лицам окружающих вижу, не верят. Сора тем временем ловко расставляет на столе чашечки, из которых тут пьют подогретое саке, как мисочки для очень маленькой кошки. Интересно, пить спиртное на проекте вроде как запрещено, однако посудинки для этого в наличии. Повод задуматься. Или это я совсем в паранойю впадаю? «Не верите? Хорошо, сейчас докажу. Вот, например, я могу внушить любой приказ, и никто не в силах противиться мне. Вот, например, Юрико». «А чё сразу Юрико-то? Пусть, например, Сора», — предлагает Юрико. «Не-не-не, Сора готовит, она занята. А вот, например, Юрико. Сейчас я дам тебе приказ, и ты его выполнишь». «Прямо выполнит?» – заинтересовалась Сора, на секунду отрываясь от своих полосок мяса. «Вот что бы ни приказал. Прикажи, чтобы начала вести себя прилично и меня прекратила позорить». «О!» – поднимает руку Кимико. «Или пусть танец танцует и помяукает, как кошечка». «Мяу!» – изображает котенка Юрико. «Не, это все полумеры, машу я рукой. Приказ будет простой и понятный, а ты...» «Ты можешь попробовать противостоять ему, если у тебя это получится». «Сила воли у меня стальная», — поднимает кулак Юрико. Смотрит на него, сжимает, разжимает пальцы и добавляет, ну, местами. «Хорошо. Я встаю в стойку старого волшебника и вздеваю вверх руки, посылая ментальный посыл во вселенную и в мозжечок Юрико. «Повелеваю тебе! Дыши!» Складываю руки на груди и смотрю на изумленную физиономию Юрико. Сажусь за стол и тяну к себе блюдо с полосками мяса. Получаю по пальцам деревянной лопаткой. Сердито шиплю от боли, баюкаю руку на весу и дую на пальцы. Получить по костяшкам не просто лопаткой для переворачивания котлеток, а лопаткой, которую держит в руках умелая мечница, это больно. «Это что было?» – спрашивает Сора, уперев руки в бока. «А это она дыхание задерживать пытается», – говорю я, глядя на красную Юрико. «Держу пари, ее надолго не хватит. Моему ментальному посылу сопротивляться не дольше 2-3 минут. Потом все исполняют мой приказ». «Это нечестно!» – наконец выдает Юрико, задумывается и добавляет. «А вообще красивый развод, да, но все равно нечестно». «Хорошо, соглашаюсь я. Тут я преувеличил немного. Но я все равно волшебник и маг, могу мысли читать. Вот спорим». «Спорим?» – загорается Юрико. «А ну-ка, прочти!» «Это называется дзюцу чтения мыслей, и данная фамильная техника в совершенстве освоена моей мамой». «Моей тоже», – кивает Сора. «Она у меня точно мысли читать умеет». «Поэтому-то знакомиться с его родителями только вместе пойдем», — говорит Юрико, — «имей в виду». «Вы серьезно?» — говорит Кимико, проявляя интерес к разговору. «Собрались с его родителями знакомиться?» «А чё нет?» — пожимает плечами Юрико. «После того, что мы переживем на этом проекте, мы либо враги до конца дней будем, либо ближе, чем родные люди, друг другу станем». «Пока мне трудно представить, что мы можем стать врагами», — говорит Сора и поднимает взгляд под потолок. Деревянная лопатка в ее руке замирает в воздухе. Сора находит где-то на потолке ответ и опускает свою голову, поворачивается к нам. «Но если это произойдет, то знайте, что для меня будет честью сразиться с вами», — заключает она. На некоторое время все замолкают и смотрят на Сору, стоящую с поднятой лопаткой в руке. «Не дать не взять, героиня-легенд, Сора-разрушительница, Сора-паладин 10-го сезона, рыцарь света и добра». «Наверное», — вздыхает Кимико, — «вы не подумайте, я знала, на что иду. Агент предупредил меня, что мой вид деятельности рано или поздно раскроют, и если протянуть с этим подольше и создать интригу, может получиться так, что даже на пользу будет, ну, с рейтингом. Вон у Бьянки получилось, могло и у меня выйти». «Рано еще духом падать», — отвечаю я, разливая вино по кошачьим мискам. «Все еще у тебя может получиться. Первое голосование, и ты не вылетела. Все еще впереди. Будешь и ты стоять на сцене с золотой статуэткой в руках и спасибо маме и академии говорить». «Это Оскар», — грустно улыбается Кимико. «Меня туда и на дух не пустят, да и...» «Не ожидал я, что для меня так важно будет ваше мнение. Не думала. Очень стыдно, если честно. Даже не за мою работу. Я не стыжусь этого. Я делаю свою работу хорошо и помогаю многим людям. Деньги зарабатываю. Нет, мне стыдно за то, что я вас обманывала». Она встает, поправляет одежду и кланяется. Извините меня за то, что я вас ввела в заблуждение». «Не извиним», — говорю я еще до того, как на лице Соры появилось выражение жалости и понимания. «Вот не извиним, и все». «Кента, ты чего?» — говорит Юрико растерянно. «Что с тобой?» «Потому что нечего извинять, поясняю я. Ты никак не могла никого обмануть. Мы знаем тебя как Кимико, и все тут. Даже если твое имя и фамилия отличались бы, даже если ты на самом деле мальчик или инопланетянин, мы тебя знаем, и прикинуться другой, чем ты есть, ты не можешь. Всего неделя сроку. За это время мы и общались не так уж много, но я успел понять, что ты позитивная, веселая, общительная и немного взбалмошная. И под каким бы именем ты ни была и что бы ты ни делала раньше, ты такая, какая есть. Как говорил Карл Юнг, ты – это не то, что с тобой произошло, а то, кем ты выбираешь быть. То, что с тобой было, не характеризует тебя, не определяет тебя». «Какая глубокая мысль!» – бормочет Юрико. «А если под таким углом?» Юнг говорил, что главное в жизни – не дать внешним факторам и людям, вообще миру, определить себя. Если ты не определяешь себя сам, кто ты такой и куда ты движешься, то это за тебя определяет мир. Кто ты? Неудачник, растяпа, бабник, шлюха, негодяй. У мира полно ярлыков». И среди них очень мало таких, которые действительно хотелось бы заслужить. Но на самом деле властью определять, кто ты такая, наделена только ты. Я знаю, кто я такой, а ты? Знаешь ли ты, кто ты такая? Спрашиваю я у Кимико. Она моргает, задумывается. Только открывает рот, как ее перебивает Микотан, которая встает и в свою очередь кланяется. «Извините, — говорит она, — за то, что я ввела вас в заблуждение относительно своего пола, и простите за то, что приходится выслушивать мое нытье целыми днями». «Не прощаем! — вместо меня встревает Юрико. — Вот не прощаем, и все. Как говорит Кента, нам все равно, кто ты, мальчик или девочка, лишь бы человек был хороший. Он бы тебя, если бы ты мальчиком была». «Господи, Юрико!» – закатывает глаза Сора. «Когда ты уже угомонишься?» «В целом я с Юрико согласен, – киваю я. — А человек ты хороший, Мико. Тогда уж и ты меня извини. Мог бы не подвергать твою репутацию опасность». «Интересно, как ты себе это представляешь?» – поднимает бровь Юрико. «Она ж тебя в душевой подкараулила, дверь подперла. Не успел бы ты убежать, догнала бы она тебя и в коридоре». «Неправда, — краснеет Мико, — не стала бы я догонять. Ему надо было просто нет сказать, я бы, если бы не хотел». «Вот видишь, Кента, — сочувственно качает головой Юрико, — видишь, достаточно было сказать нет. А ты же у нас не умеешь девушкам нет говорить, правда? Нацуми меня предупреждала». «Да кто такая эта Нацуми?» – возмущается Сора. «Сколько можно о ней говорить?» «Его хозяйка», – отмахивается Юрико. «Я у нее его одолжила на время, но цена была высока. Там такая акула!» «Касатка», – говорю я и вижу непонимание в глазах окружающих. «Видимо, надо объяснить подробнее». «Касатка, Оркинусорка, или как его зовут, кит-убийца. Она акул на завтрак жрет, поясняю я. Выедает печень и бросает плавать. Высшее звено в пищевой пирамиде океанов, если не считать мистического кракена и тварь из рассказов Киплинга о царе Соломоне. Но они вымышленные, а касатка настоящая. 8 тонн умного и свирепого хищника». 8 тонн? Могут же некоторые себе жопу наесть», – комментирует Юрика. «А я не думала, что она такая толстая. Сочувствую тебе, Кента, такую подружку иметь». «У него подружка на воле есть?» – спрашивает Мико. «Что обидно, — спрашивает, — не у меня, а у Юрико, да еще обо мне в третьем лице, как будто и нет меня тут». «У него на воле куча подружек», – с преувеличенной радостью начинает делиться информацией Юрико. «Например, староста его класса, девочка-убийца и мазохистка-суицидница, и это только начало списка». «Вот как?» – Мика бросает на меня быстрый взгляд. «А так и не скажешь». «Да он же как паразит, как это тут, мозговой полип, во!» — сияет Юрико, найдя определение. «Он раз и тебе в голову залезет, а если в голову залез, то и в постель тоже залезет». «В постели вроде пока нет, все же в душевой было». «Постель, душевая, кухня, кладовка — это детали», — отмахивается Юрико. «Главное, что это паттерн, образ действия, скрытый бабник». «Кобель из тени. Секс-шиноби. Он такой, раз и уже беременная. Протестую против шельмования и порочащих мой светлый облик измышлений, говорю я. Не было такого». «А может, он еще и это скрытно умеет делать?» — округляет глаза Юрика. «Может, мы и не знаем? Девочки, прижмите попы к стульям». «Юрика, ты опять за свое! Мясо готово, но ты его не получишь!» Сура замахивается деревянной лопаткой, и Юрико схватил со стола вилку, блокирует прямой мэн в область головы движением 5-3 грамм западного дворца. Я смотрю на нас со стороны и думаю, что так и начинается странное чувство общности. Тех, кто отвержен обществом, но принят своей семьей, своим кругом, своими друзьями. И это дает силы пережить следующий день, а за ним еще один... «Потому что если у тебя не осталось сил, попроси о помощи и помоги сам. Странно, но в этом случае единица силы у тебя и единица силы у твоего друга не дает в сумме 2 единицы, а дает 4, потому что мы люди. Кента, твоя подружка меня третирует, мясо лишает!» — издает боевой клич Юрико, отражая очередную атаку деревянной лопаткой. «Правильно, одобряю я действия Соры. Мяса там немного, нам больше останется». «Кента!» «Закон джунглей, пожимаю я плечами. Не смог одолеть Сору, остался голодным».